Глава 9. Подмастерье Нелолитимус Эвергрин. Через несколько дней Алиана меняла в курятнике подстилку из сосновой стружки, а ее любимица, черная курица, бродила вокруг, с любопытством кудахча над корзиной со стружками. Так бывало каждую неделю, когда Алиана чистила курятник. «Милая курочка, а имя у нее есть?» Алиана вскинула, стукнула с головой о балку. «Кто здесь?» Она уставилась на силуэт в дверях. Девочка в черном болтала ногами, свесив их с зависшей в воздухе метлы. Чернильные волосы вихрем обнимали ее плечи, округлые карие глаза под остроконечной шляпой блестели озорством и любопытством. Девочка вертела в пальцах волшебную палочку, от которой разлетались мелкие искорки с бронзовым блеском. Ведьма зашла, нет, залетела на метле в курятник. «Подмастерье Нелолитимус Эвергрин, к твоим услугам. Зови меня, пожалуйста, Неллой». Алиана все не могла закрыть рот. «Так что, курочка?» Девочка улыбнулась сверху вниз неодобрительно кудахчащей чернушке. «Как ее зовут?» Никогда в жизни Алиану не спрашивали, как зовут ее кур. Нелла поджала губы, и Алиана почувствовала, как внутри шевельнулась паника. А вдруг ведьма, узнав имена, проклянет птицу, и... Ведьма, взглянув на ее лицо, расхохоталась. «Обещаю чар не накладывать». Алиана растаяла от облегчения. Не придется объяснять мачехе, как куры превратились в каких-нибудь там водяных кроликов. Для остальных членов семьи куры были... ну, просто куры. Кто-то кто кудахчет рядом, пока ты собираешь яйца. А вот Алиана дружила с этими на редкость своенравными птицами почти как с Исао. «Ее зовут Яйка», — сказала Алиана, готовясь встретить насмешки ведьмы. Но та просто кивнула. «Точно, Яйка и есть. Очень подходящее имя». «Все ведьмы такие, как ты», — выпалила Алиана и сразу зажала себе рот ладошкой. Она не собиралась говорить этого вслух. Нелла фыркнула. «В смысле, наслаждаются каждым волшебным мгновением вместо того, чтобы кудахтать над котлом или протирать тряпкой будущее в хрустальном шаре?» «Я не очень-то представляю, чем занимаются ведьмы. У нас на Росине никого из вашей гильдии не бывало», — вырвалось у Алианы. Нелла наморщила лоб. «Правда такая редкость? Мальчишка в обеденном зале на меня тоже странно косился. Но я думала, это потому, что я набила полный рот хлебом с вашим свежевзбитым маслом. У нас в лагере стряпнёй занимается не очень-то способный к этому делу волшебник. Слабовато мое волшебство, чтобы превратить его подогрелую кашицу во что-то съедобное». «И ваш повар послал тебя сюда?» «Куда там?» — фыркнула Нелла. «Хаята из гордости не принимает ничей помощи, хотя сам же давится своей стряпнёй. Я просто навела путеводные чары на ближайший к нам вкусный хлеб, и палочка привела меня в ваш городок». Она взмахнула перед Алианой короткой изящной палочкой. Алиан чуть не присела. Вдруг нечаянно заколдует. Между прочим, как действует эта палочка? Должно быть, любопытство озарилось у нее на лице, потому что ведьма повертела палочку в руке и заметила. «Ты впрямь так смотришь, будто в первый раз ведьма увидела. Неужели здесь никого из гильдии нет?» Большие селения города ревели обычно наскребали денег на содержание постоянной ведьмы или волшебника. «Нарасина домов по пальцам пересчитать, откуда нам взять члены вашей гильдии? Я не помню даже, чтобы хоть один волшебник здесь останавливался». «Ничего себе!» — Нелла присвистнула. «Гильдии положено заботиться обо всем королевстве, хотя не скажу, что удивлена». «А ты какими чарами владеешь?» Алиана покосилась на палочку. Если знать заранее, какого волшебства остерегаться. Старатели рассказывали, что члены гильдии волшебства задирают цену за свои чары до небес. «У меня наклонность к творящей магии. Это значит, умею создавать всякое разное из ничего», — пояснила Нелла. И в доказательство вызвала из воздуха сплетенную соломенную корзинку, самую подходящую для яиц, не то что растрепанная лукушка Алианы. Корзина повисла у Алианы на локте, увесистая, как медная монета. «У каждой ведьмы и волшебника склонность к одному из основных видов волшебства. Есть творящая магия, как у меня. Есть познающая, восстанавливающая, провидящая, погодная, но нам не разрешается никого заколдовывать без его согласия, если это про это. И обычно волшебство проявляется до 5 лет, если ты об этом. Так что в тебе, если хочешь знать, магии, скорее всего, нет». Алиана благоговейно рассматривала новую корзинку, и тут у нее забурчал в животе. Ведьма усмехнулась. «Знаю, чего тебе надо». Она развернула свою метлу и, не дав Алиане слова сказать, вихрем метнулась в гостиницу и тут же вернулась с теплым рогаликом в руке. Голодная Алиана не успела задуматься, как рука сама собой отломила большой кусок и запихнула в рот. Сладкий воздушный рогалик таял на языке. Она облегченно вздохнула и спохватилась. «Послушай, на вкус это Исау пек». «Исау собирался доставить сюда дюжину. Вот я и сказала, что отнесу за него». Алиана похолодела. «Мачеха узнает». «Твоя брюзга мачеха, когда я их отдавала, насчитала целых 13 штук. А тебя и близко не было. И ты ведь голодная, правда?» Ведьма присмотрелась к Алиане. «Ничего плохого нет в том, чтобы прихватить немножко, если тебе есть хочется». Странное смятение охватило Алиану. Неужели мир за стенами гостиницы и вправду так устроен? За пределами Нарасины? И все равно уже ничего не поделаешь. Она с голоду в два счета разделалась с рогаликом. «Спасибо за угощение», — Алиана слезнула с пальцев последние крошки. «А в этот раз ты зачем здесь?» Ведьма театрально раскланялась и протянула руку, словно ждала, что Алиана ее пожмет. «За тобой!» Последний кусок рогалика чуть не застрял в горле холодным комком. «За мной?» «Я с дикими животными не очень», — пояснила Нелла, вытаскивая из кармана смятую записку и знакомый полотняный мешочек. «И после твоего подарка, да еще наслушавшись, что о тебе рассказывает король хлебов, решила, что ты как раз могла бы мне помочь». «Король хлебов — это Исао?» — простонала Алиана. «Ну, конечно, любовь ведьмы к его выпечке умаслила парня и развязала ему язык. Но вот она... помочь?» «Как насчет выбраться отсюда на денек?» — предложила Нелла, кивнув на свою метлу. «Хочу кое-что показать тебе в пропасти». У Алианы глаза полезли на лоб. «Выбраться? Отсюда? Из покрывшей все вокруг пыли? Целый день быть не просто копошащейся в грязи кухонной девчонкой?» «Ну...» — у маленькой ведьмы блеснули глаза. «Пора уже тебе сочинять свою сказку. Вперед, Алиана!» Показалось, будто она попробовала оседлать метлу, а вместо того грохнулась на земь. «Сочинять свою сказку. Слова бабушки Мари». Алиана прикусила губу и замотала головой. «Прости», — сказала она очень вежливо, пряча горе. «Не могу». «Не можешь?» — Нелла нахмурилась. «Или не хочешь? Если не хочешь, все в порядке, но я верю в невозможное. Приключения на метле могут оказаться куда забавнее, чем ожидаешь, хотя и ждешь немалого». «Забавы? Не всякий их ищет, но если ты не можешь...» Ведьма с сомнением озиралась, видно, не находила в курятнике ничего особо вдохновляющего. Алиана в душе с ней согласилась. Но рука ее потянулась к кармашку, в котором она хранила последнее письмо бабушке. Листок чуть зашуршал под пальцами. За год он стал гладким, как вышивка. «Я не могу уйти», — решительно сказала Алиана. «Мне еще многое надо сделать». Она поспешно шагнула к двери и плотно ее закрыла. «Извини», — крикнула она сквозь дощатую створку. И приглушенная «Тогда в другой раз» от ведьмы не успокоила ее бьющегося сердца. Она села, где стояла. Яйка забегала вокруг нее, закудахтала, засыпала ей все платье стружкой. Алиана даже не заметила. «Выбраться отсюда». Она погладила пальцем краешек волшебной корзинки, и на душе впервые за много-много дней стало тепло. Загорелся огонек, такой крошечный, что она его не признала. Возможности, мечта, мечта о чем-то большем. На завтрак сегодня был, кто бы мог подумать, на то, как и всю неделю, каждое утро. Алиана одна сидела на кухне, разворачивая поскрипывающую соломенную обертку. Перебродившее бобовое тесто так воняло, что мачеха близко не подходила. Странно только, как она не замечала своих воняющих куда хуже пальцев на ногах. И все же мачеха покупала Натто, потому что стоило оно всего по медику за дюжину свертков. Самое подходящее для того, чтобы каждый день кормить Алиану. Мачеха и постояльцы в обеденном зале ели свежесваренный на пару рис, жареный макрелью. Алиана только что разнесла всем тарелки. Скоро к ней вернется гора грязных. Но пока в окно лился мягкий утренний свет, и она могла забыть о длинном списке дел на сегодня, мачеха сунула ей небрежно списанный листок, прежде чем удалиться к завтраку. За дверью в обеденный зал прямо за спиной простучали шаги. Алиана поспешно отодвинула стул и принялась собирать посуду, чтобы отнести в мойку. Остатки ячменного чая она влила в себя одним духом. «Я как раз собиралась вымыть и взяться за работу». «За какую работу?» Этот веселый, звонкий голос определенно принадлежал ни мачехе, ни Рейце, ни Рейне. Развернувшись, Алиана встретила взглядом с Нилалитимус Эвергрин. Девочка стояла в дверях. Ее длинные черные носки были в тон чернильному платью, волосам и шляпе. а в добрых глазах плясала светлая улыбка. «Ведьма!» Изо рта Алианы брызнул чай, который она не успела проглотить. Поспешно сглотнув, она собралась силами. Быстрая-быстрая, прямая, высокая, не выше других, но видит правду. «Я хотела спросить, чем я могу помочь ведьме?» Нелла забрала у Алианы тарелки и сама сунула их в мойку. Она подхватила было скользкий обмылок, но он проскользнул у нее между пальцами и улетел на подоконник. «Ой, я не сильна в этих делах!» Девочка вернула мыло на место и уставилась на него, как на злейшего врага. «Тут хватило бы коротенького заклятия». «Что здесь происходит?» отчеканила мачеха, шагнув между девочками. За ней прибежали и Рейца с Рейной. Рейна растерянно уплыла к подоконнику, догрызая подобранную где-то кожуру юдзу, а Рейца подозрительно разглядывал Неллу. Ведьмочка глядела мачеху и сводного брата. Обоих взгляд был колючим и острым, как кинжал. «Это частное помещение?» Сделанным удивлением осведомилась она. «Тогда я извиняюсь, я ухожу». Алиана шумно вздохнула, увидев, как ведьма вытащила заколку, плаща, и ткань пошла волнами, как чернильная глубина пропасти. Чуть шевельнув запястьем, Нелла перевернула булавку и... Взлетело светящееся облачко и плащ. Плащ исчез. Зато в руках у девочки появилась метла. Узловатая палка с виду годилась на дрова, а не для полета. Но Нелла держала ее так бережно, что было видно, и за мешок золота не отдаст. «Ведьма!» — скрипнула мачеха. «Подмастерье, не лолити мусс Эвергрин. Строго говоря, я не вхожу в гильдию, потому что еще не прошло испытание, но оно уже скоро», — с поклоном ответила девочка и не прибавила к вашим услугам, как при знакомстве с Алианой. «Ну, мне пора». Мачеха проводила скрывшуюся в тени прихожей девочку завороженным взглядом. «Она спрашивала о расценках», — не придумав ничего лучшего, ляпнула Алиана. «Наверное, хотела остановиться на ночь». Мачеха развернулась на каблуках. «О, что же она не сказала? Я ее найду!» Подобрав подол, она вылетела за дверь. «Рейца, Рейна, за мной! Надо уговорить ведьму остановиться у нас. Подумайте, каких она нам наведет чар. Рейца, а вдруг она наколдует себе ума?» «Я без нее умный», — буркнул сводный брат, уходя вслед за матерью. «Тебе даже всех королевств не упомнить!» Невзначай заметила Рейна, вытащив из кармана еще одну кожицу юдзу. «Ты на прошлой неделе сказал, что их три, а ведь они не зря называются «семь королевств».» Через минуту тени в прихожей сдвинулись, и в кухню, помахивая палочкой, вернулась Нелла. «Что это было?» «Мачеха не позволяет мне общаться с гостями. Это несправедливо». Нелла нахмурилась, вытянула шею, заглядывая в главный зал, словно решила послать мачехе какую-то мысль. «А может, проклятие?» Алина содрогнулась. «Бабушка Мари пришла бы в ужас, превратись ее невестка или внуки попискивающих цыплят». Конечно, Алиана сама знала, что мачеха к ней несправедлива. В этой гостинице все несправедливо. Но она обещала. «Ну что, поехали?» Ведьма кивнула на свою метлу. «Я... мне...» Алиана по шажочку отступала к столу. «У меня еще столько дел и... Мы ведьмы и волшебники. Все плохо ладим с дикими тварями», — сказала Нелла. «Я заплачу тебе вдвое против того, что ты заработала бы в этой гостинице, и к тому же это ради всей страны». У Алианы сердце перевернулось. «Помочь целой стране?» Мысленно она уже странствовала по королевству, как королева Нацуми, помогая всем, кто любил эту землю так же, как любила Алиана. «У меня целый список поручений», — выговорила Алиана сквозь подступившую к горлу тоску. «Но не погоните же они за тобой!» В глазах у чужой девочки мелькали искорки. «Нет, просто проверит, исполнила ли я...» Нелли выхватила из кармана палочку, покрутила ее на кончиках пальцев. «Это предоставь мне!» «Но...» Ведьма выхватила у нее листок, просмотрела его. «Так, займемся!» Она закатала рукава, взмахнула палочкой, декламируя себе под нос. «Чистоту мы наведем и играть с тобой пойдем! Хм, в гостиной!» «Вот сияет целый зал, чисто светил, как сосна, а с кухней пусть блестят тарелки, проще нет проделки». Алиана, зная себя, озиралась. Окна заблестели, горшки и сковородки со звоном разлетелись по полкам, и тарелки одна за другой перебрались в буфет, а на листке появлялись, отмечая исполненные дела, маленькие симпатичные галочки. Пару минут, и ведьма с ухмылкой вернула ей список. «Готов!» «Ты так просто!» захлебнулась изумлением Алиана. «Но почему ведьмы-волшебники не помогают так всем?» «Эти дела отнимают немало волшебства. А то все за всех исполняли бы любые дела за пригоршню монет. Но по правилам гильдии волшебства я обязана беречь силу для общеспасительных дел». Нелла пожала плечами и запихнула в рот простой хрустящий рогалик. «Ух, капельки соленого масла до корочки — объедение! Надо мне напроситься к Исау в жены. Такая вкуснятина!» «Но тебе и на меня нельзя было растрачивать волшебство». «Растрачивать?» — фыркнула Нелла. «Мы ведь сговорились, разве нет? Твоя помощь мне нужнее любых чар. И с ней я лучше сумею спасти всю страну, потому что мне никакими чарами не разогнать тех странных существ. Мне кажется, они чароустойчивые, как ночные драконы». «Ночные драконы». Алиана вспомнила драконьего птенчика, и губы сами собой сложились в улыбку, как он тыкался лбом ей в ладошку, чтоб погладила. Но нет-нет, если она не поможет Нелле, ведьмы и волшебники проклянут всех диких животных, а те этого не заслужили. Алиана напоследок обвела глазами сверкающую чистотой кухню. Она ни секунды не сомневалась, что и гостевая комната также блестит, и постиранное белье уже сохнет на веревке. Она повернулась к ведьме. Сердце колотилось так, будто рвалось из груди на волю. «А твоя метла правда выдержит двоих?»